Глава 3. Юля. Пробуждение было тревожным. Всю ночь ей снился какой-то сон. Вроде и не кошмар, но настолько навязчивый, преследующий. Даже когда проснулась, отголоски сна мелькали в голове. И состояние тревоги все усиливалось. Юля не знала, спит ли Кирилл. На улице еще было темно, а в квартире царила тишина. Пользуясь моментом, она включила мобильный и набрала телефон матери. «Мам, привет». Очень тихо проговорила в трубку, но в тишине квартиры собственный голос показался криком. «Как у вас дела?» «Юля, в чем дело? Почему ты разговариваешь так, словно скрываешься от погони?» Зато мама даже не старалась говорить тихо, и создавалось впечатление, что ее слышно в соседней комнате, там, где спал Кирилл. «Мам, мне некогда. Как у вас дела?» Повторила Юля. Ей всего-то нужно было услышать, что с Дениской все хорошо. «Нормально у нас дела. В отличие от тебя. Во что ты вляпалась?» Вляпалась она уже давно, а сейчас вот расплачивается. Но маме она этого рассказывать не собиралась. «Ни во что, мам. У меня тоже все нормально. И никто мне не угрожает. И не гонится за мной. Как Дениска?» «Спит еще. Еле укачала. Проснулся среди ночи и капризничал. Павла разбудил. И я потом выслушивала. Не выспались все?» Мама давила на совесть. Привычно стыдя. Но с годами Юля научилась не обращать на это внимания и не расстраиваться из-за этого. Только вот сейчас получалось плохо. У них ее сын, и она не хотела, чтобы Дениска кому-то мешал. Не понимала, как может помешать родной внук. Вообще не понимала, как могут мешать дети, чей удел любовь взрослых. Но факт оставался фактом. Маме Дениска мешал, а Юля ничего не могла с этим поделать. «Сегодня позвоню еще, как будет возможность». Она отключилась, сунув телефон под подушку, предварительно опять выключила его. Ни в одной из комнат свет не горел, но проверять, спит ли ее гость, Юля не спешила. Сначала решила себя привести в порядок. «Мне нравится твой ненавязчивый макияж». Кирилл притянул ее к себе и прижал ладонь к щеке. Вот же странно, он ни разу ее не поцеловал, хоть она уже дважды провела ночь в его постели. Индивидуальная странность характера? Интересно, но допустимо. Сама бы она не прочь была поцеловаться с ним, и губы его порой манили, немного суровые, но такие чувственные. «Я вообще недавно краситься начала, а раньше ходила вся такая естественная». Рассмеялась Юля. «Какая же ты еще маленькая!» Улыбнулся Кирилл. «Не такая уж и маленькая. Мне 21, а тебе?» 29. Легонько ущипнул он ее за щеку и убрал руку. «Зря волосы стрижешь. Длинные мне больше нравятся». «Не дождешься!» Со злостью проговорила Юля своему отражению и с силой провела щеткой по волосам. «Не дождешься». Она гладко расчесала волосы и собрала их в тугой пучок на затылке. Лицо вымыла до скрипа и промокнула полотенцем. Никаких длинных волос и макияжа. Пусть терпит ее естественную. Вот уже больше года, как она вообще не вспоминала Кирилла, а стоило ему приехать, как события трехлетней давности всплыли в памяти в мельчайших подробностях. И вся та жизнь, что строила она с таким трудом, вдруг стала казаться ненастоящей. Кроме Дениски. Дениска самый настоящий в ее жизни. За него она готова на все. Кирилл не спал. Сидел в гостиной перед включенным ноутбуком. На приход Юли никак не отреагировал. Хоть она и не сомневалась, что он ее заметил. А когда она собралась уйти, сказал. «Почему ты не легла со мной?» «Ты не просил об этом. И я не хотела тебе мешать». «Юля, иди сюда». Посмотрел он на нее, откладывая в сторону ноутбук. Приблизилась на негнущихся ногах. 3 года назад она его не боялась. А сейчас не получалось побороть внутреннюю дрожь. Кроме банного халата, в котором вчера вышла из ванной и спряталась потом в комнате сына, ничего под рукой с утра не обнаружилось. И сейчас именно в банном халате ее и привлек к себе Кирилл, зажимая ногами, не давая возможности ускользнуть. Руки его лежали на ее бедрах, и даже через толстую махровую ткань Юля чувствовала. Какие те горячие. «Спать ты должна со мной, забыла?» Посмотрел он на нее тяжелым взглядом снизу вверх. Она молчала, язык не поворачивался хоть что-то ответить. И еще ее знобило, хоть в комнате и было довольно тепло. «Почему ты ушла в другую комнату?» «Потому что ты спал». С трудом отозвалась. «Но я рано проснулся». Руки его скользнули по бедрам и взялись за пояс халата. В глазах у Юли потемнело, а ноги сразу стали слабыми и задрожали. Невольно перехватила его руки, чем заслужила недоуменный взгляд. Неужели он правда ничего не понимает? Или он привык всегда и все получать? Когда ты уезжаешь? Этот вопрос не давал ей покоя. Да и она имела право знать это. Не скоро. Взял он ее руки и силой развел в стороны. Когда Кирилл отпустил их, те упали вдоль тела безвольными плетями. К глазам подбирались слезы, когда он развязал пояс халата. Что значит не скоро? Голос дрожал, и Юля никак не могла взять себя в руки. Нельзя позволить ему это. Она уже давно не та девочка, какую встретил он когда-то. Это значит, что я вынужден задержаться в твоем городе. Недовольно отозвался Кирилл. Он ничего не делал, только развязал халат. Но и не отпускал ее, продолжал крепко сжимать ногами. Было даже немного больно. Ты мог остановиться в гостинице. Я много чего могу, Юля, и ты это отлично знаешь. И я остановился у тебя. Хочешь ты того или нет? У меня есть мужчина. Что я ему скажу? Только не плакать. Только не плакать. Она должна оставаться сильной, даже когда на это нет сил. Меня это должно волновать? Придумай что-нибудь, но ничего менять я не буду. Почему у нее такое впечатление, что каждое его слово – это гвоздь в крышку ее гроба? Слова бьют по мозгам. Лишая остатков самообладания, ей нужно подумать. А для этого она не должна видеть его. Рядом с этим мужчиной думать не получается. А еще нужно что-то решить с Дениской. И нужно держать себя в руках. «Отпусти, пожалуйста». Тихо попросила. Ждала, что он скажет что-то еще, но он лишь разжал ноги, позволяя ей отойти на шаг. Непослушными пальцами запахнула халат и затянула пояс потуже. «Мне нужно поработать». Отвернулся от нее Кирилл и взял ноутбук. «Желательно в тишине. А потом мы поедем завтракать». «Я могу приготовить завтрак. И у меня на сегодня запланированы дела». Ответом ей послужил его задумчивый взгляд. В нем не было сейчас злости или раздражения, лишь холодное равнодушие. «Хорошо, можешь приготовить завтрак. И свари кофе покрепче». Кирилл. Запахло яичницей с колбасой. Это Кириллу напомнило детство, те редкие моменты, когда оставался у матери. Приятные ли это были воспоминания? Скорее нет, чем да. Хоть ему и нравилось завтракать вместе со всеми на огромной кухне, где было много плит, холодильников и столов. Кирилл захлопнул ноут и откинулся на спинку дивана. Атмосфера в этой квартире настраивала на какой угодно лад. Только не рабочий. И мысли его почему-то были рядом с той, кто ненавязчиво гремела посудой на кухне. Отец всегда был против его визитов к матери, но раз в две недели Кирилл неизменно навещал ее. А иногда и оставался с ночевой. Не потому, что ему нравились условия, в которых она жила с новым мужем и их общим сыном. Нет. Кому может понравиться жить в коммуналке на пять семей? Разве что мазохисту. Кирилл любил мать и скучал по ней, хоть жить с отцом и было его сознательным выбором. Родители развелись, когда ему исполнилось 11. Никто ни к чему не принуждал Кирилла тогда. А он не хотел жить с отчимом. Кроме того, отец матери не дал ничего при разводе, хоть и мог бы. К тому времени его бизнес уже процветал, который Кирилл потом превратил в империю. Отца он тоже любил, но выбрал в первую очередь достаток. Мама не спорила, да и тогда она уже ждала второго ребенка. А ведь ему понравилось то, что он увидел в небольшой прорези, когда развязал на Юле халат. Очень хотелось распахнуть его и рассмотреть все в подробностях. Еле сдержался. Но еще не время, хоть он и не привык деликатничать. Она какая-то дикая стала. Понятно, что прошло много времени. Он и сам не был уверен, что захочет ее, увидев снова, и радовался, что ошибся. И брать силой то, что идет к нему обычно само, не привык. Что ж, значит, стоит сменить тактику, приручить ее, заставить хотеть его. Кирилл встал и отправился на кухню. Ему нравилось смотреть, как она двигается. Юля переоделась к неудовольствию Кирилла. Теперь на ней был костюм из футболки и укороченных штанишек. Впрочем, он ей даже шел. Хоть и не блистал изысками, в этом она тоже изменилась. Раньше, помнится, любила все броское и яркое. «Кофе сейчас налить? Или позже?» Повернулась к нему Юля от плиты. «У меня только растворимый». «Кофемашины нет?» «Нет, я не люблю заварной кофе». «Это надо обязательно исправить. Он как раз любит заварной из кофемашины. Проторчать ему тут придется не меньше 2 недель, а то и больше. А это значит, что пребывание тут нужно окружить максимальным комфортом. Еще бы растопить этот лед, каким ему казалось сейчас Юля. Это и злило, и раззадоривало одновременно. Неужели он не сможет добиться ее во второй раз? Ведь в первый раз все получилось довольно легко, без особых усилий с его стороны. «Кто он?» Опустился Кирилл на стул у окна, на котором сидел вчера. Ему понравилось это место. Укромное и обзор хороший. Он спрашивал про ее мужчину. С какой стати, и сам не понял. Просто интересно стало узнать, с кем она пытается построить отношения. «Какая тебе разница?» Тихо поинтересовалась Юля, замерев с лопаткой в руке и не поворачиваясь к нему. «Интересно. Вдруг он тебя недостоин?» Усмехнулся Кирилл. «Извини, но об этом я говорить не хочу». «А о чем хочешь?» Ему напротив, хотелось поговорить с ней. Голос Юли ему нравился. Низкий и с легкой хрипотцой. Он, кстати, не изменился с последней их встречи. «Кирилл, насколько ты приехал?» Составила Юля сковородку и повернулась, наконец, к нему лицом. Ему показалось, что она плакала, глаза покраснели, но уточнять не стал. «Точно не смогу ответить на твой вопрос. Возникли кое-какие проблемы, которые требуют моего вмешательства. Задержаться придется недели на две точно, а может и дольше». «И все это время ты собираешься жить у меня?» «Само собой. А что?» Что же она ответит, когда и сама прекрасно знает, что не может запретить ему этого? «Ничего». На этот раз голос ее прозвучал глухо, словно кто-то потушил пламя, что подогревало его изнутри. Тарелки она поставила две, как и чашки с кофе. Что ж, хоть не придется заставлять ее завтракать. Впрочем, с завтраками надо завязывать, не нравится ему есть яичницу по утрам. «К скольки тебе на работу?» – поинтересовался он. «К половине девятого». «8 за мной будет заезжать служебная машина. Можем и тебя отвозить». «Спасибо, я за рулем». «Значит, машину она не продала». «Ну, то есть, может, и продала, но вождению обучилась». Разговор не клеился, и Кирилл решил пока оставить ее в покое. «Мне нужен будет комплект ключей от твоей квартиры. Ужинать дома мы тоже не будем. Предпочитаю делать это в ресторане». «Мы?» Вскинула она на него глаза. «Да, мы, Юля. Каждый вечер ты будешь ездить со мной в ресторан. На следующие выходные никаких планов не строй. Мы отправимся за город. Вместе!» Произнес с нажимом, чтобы сразу проняло. «И с работы, пожалуйста, не задерживайся!» Какое-то время она молчала, разглядывая глазунью на своей тарелке. «Сегодня я могу отлучиться?» Вновь посмотрела на него. «Сегодня можешь. Но в 7 ты должна быть дома. Мы едем в ресторан».